Глава 28. «Мистер Стэнвик, хотите верьте, хотите нет, но это опять Сидней Джеймс из Кейзуэлл-Иншерс. Я знал, что ты позвонишь. Как только вы, любители телефонных разговоров, узнаете номер в другом городе, остановить вас уже невозможно. Я полагаю, что беспокою вас последний раз, сэр. Все нормально, сынок, я надеюсь, что нет. Вчера я снова подкупил акции телефонной компании. Должно быть, скобяная торговля процветает. Идет неплохо. С тех пор, как стоимость наемного труда подскочила до небес, люди так и рвутся в мой магазин, чтобы купить инструменты для работы по дому, за которые они никогда не возьмутся. Эй, держу пари, что половина проданного мной лежит навехоньким по чердакам. Кажется, вы говорили, что в эти дни прибыль дает только телефонная компания. От скобяной торговли тоже есть какой-то навар. Правда, в этом я могу признаться только тому, кто звонит из Калифорнии. Кстати, как ты решил с бронзовой звездой? Я ее получу, сэр. Это хорошо, сынок. Отлично. Ты пришьешь ее нам? Нет, я разыскал пустое место на полке для носков. Туда и положу. Думаю, ты принял правильное решение. Нельзя отказываться от награды своей страны. Все равно я благодарен вам за ваше великодушное предложение. Как поживает миссис Стэнвик? Когда я приходил домой на ленч, миссис Стэнвик чувствовала себя прекрасно. Знаешь ли, старые модели самые лучшие, сработаны надежнее, потребляют меньше топлива. Мистер Стэнвик, в нашем последнем разговоре вы сказали, что Алан бросил бокс, не поехал на национальный чемпионат из-за девушки. Да, верно. А что вы имели в виду? Знаешь, сынок, для моего возраста у меня неплохая память, и слово «девушка» означает для меня то же самое, что и для молодого человека твоих лет. Если я не ошибаюсь, у девушек две ноги, копна волос на голове и пара выпуклостей чуть пониже шеи. Я прав? Абсолютно, сэр. Так я и думал. Я про другое. Вы говорили о девушках или о девушке? Я занимаюсь скобяной торговлей, сынок, и привык мыслить во множественном числе. То есть речь шла об одной девушке, именно из-за нее Алан бросил бокс? Да. Кто она? В вашей страховой компании любят задавать странные вопросы. Проверка страхового полиса вашего сына заканчивается, мистер Стэнли. Больше мы не будем вас беспокоить. Мистер Джеймс. Ты скорее похож на частного детектива, а не на страхового агента. В страховом полисе вашего сына, мистер Стэнвик, небольшая сумма отказана лицу, которого мы не знаем. Мы должны проверить, родственница эта женщина или нет, жива ли она, где проживает и так далее. Я-то думал, что все это должен был написать Алан. Ваш сын очень занятой человек, мистер Стэнвик. Вы не представляете, как часто люди недостаточно четко заполняют страховые документы. Понимаю. Ну, если бы не твоя бронзовая звезда, мистер Джеймс, я скорее предложу бы тебе катиться в Тихий океан. Вроде бы он рядом, не так ли? Я смотрю на него из окна, сэр. Так кто эта девушка? Салли Энн Кашинг. Теперь, соответственно, Салли Энн Кашинг Кейвенау. Они с Аланом были влюблены? Они составляли единое целое. Несколько лет мы видели их только вместе. Если они не целовались, то держались за руки. Прямо хоть трауры расширяй. Не расцепить, тротуары расширяй. Не расцепить ни в какую. Алан бросил бокс из-за Салли Энн. Как поется в старой песне. И пришла любовь. Она уложила его на обе лопатки, чего не удавалось ни одному длиннорукому в среднем весе. Он бросил бокс, бросил все ради этой девчонки, даже потерял способность нормально дышать. Нам едва удалось отправить ее в колледж. Но удалось? Да, он поехал в Колгейт, а она в Скидмор. Они расположены довольно близко, не так ли? Скандально близко, поэтому они решили туда поступать. Весной на последнем курсе оказалось, что Салли Энн беременна. Моя жена заметила это раньше Алана. Естественно, мы думали, что она носит ребенка Алана, но мы ошиблись. Полагаю, их отношения были чисты, как свежевыпавший снег. Беременность Салли Энн потрясла Алана. Отцом ребенка был Билл Кейвенау, также живший в Нонхигене. Салли Энн говорила, что на одной вечеринке, когда Алан был в колледже, она много выпила, и Билл Кейвенау воспользовался случаем, провожая ее домой. Она настаивала, что такое произошло лишь однажды, но, как видишь, хватило и этого. Я, впрочем, думаю, что она солгала. Наш сын, я всегда чувствовал, не давал ей всего, что она хотела. Приходит время, когда девушка ждет, что ее уложат в постель. А я подозреваю, Алан хотел, чтобы Салли Энн стала женщиной только в брачную ночь. Ну, в результате Салли Энн вышла замуж за Кейвенау? Да. Алан начал летать на этих идиотских самолетах, так что бурный роман с Салли Энн Кашинг как бы разделил бокс и самолеты. Честно говоря, я думаю, что моему сыну нравится играть со смертью, хотя мне и не следовало говорить об этом. Все-таки ты страхуешь его жизнь. Он любил риск во всем, кроме любви. Тут он слишком осторожничал. Да, ваш рассказ много объясняет. В том числе и ваши затруднения со страховым полисом. Да, Алан отписал небольшую сумму страховой премии Салли Энн Кашин Кейвенау. Это хорошо. Она милая девушка. Я сам был немного влюблен в нее. Кейвенау — пустое место. Мне он никогда не нравится. Мальчику, младшему Биллу, сейчас 12 лет. Они частенько приходят в магазин. Салли Энн или Билл. Для меня они почти что родные. Несмотря на беременность, Алан и Салли Энн все время хотели, все равно хотели пожениться. Но Кейвенау заявил о своих правах. Салли Энн была для него лакомым кусочком. Он, как и ты, работал в страховой компании, только не умеха. Кейвенау все еще живут в Нонхигене? И да, и нет. Я как раз собирался сказать тебе об этом. Я не знаю теперешнего адреса Салли Энн. Как это? Салли Энн и Билл Кейвенау недавно развелись, но когда точно не знаю. Она продала дом и уехала вместе с мальчиком. Когда она уехала? Вчера. Вчера? Да, они продали все. Мебель, стиральную машину, сушилку, постельное белье, посуду. С собой взяли лишь несколько чемоданов и на такси уехали в аэропорт. Тут какая-то загадка. Если послушать мою жену, они еще не определились окончательно, где будут жить. Мальчик сказал, что они едут в Калифорнию. Подозреваю, что после 13 лет с этим подонком Кейвенау, она решила сжечь все мосты и начать жить заново. Во всяком случае, в Нохиген она уже не вернется. Кейвенау причинил ей немало горя. Мистер Стэнвик, большое вам спасибо. Ну, а ты уж проследи, чтобы Салли Энн получила все, что ей причитается. Она чудесная женщина, но ей не повезло в жизни. Еще один вопрос. Когда ваш сын прилетел к вам в Нонхиген, он виделся с Салли Энн? Нет. Насколько я знаю, он постоянно висел на телефоне в гостинице. Она была замужем, хотя, может, и виделся, но нам ничего не говорил. Благодарю вас, мистер Стэнвик. Вы нам очень помогли. Больше мы не будем вас беспокоить. Звони в любое время, сынок. Я всегда рад помочь. Флетч начал вызванивать местные отели. Эй, регистратуру, пожалуйста. Регистратура. У вас остановилась миссис Селли Энн Кейвенау? В шестом отеле ему ответили. Да, сэр. Миссис Кейвенау и ее сын приехали к нам вчера. Вас интересует номер комнаты? Нет, благодарю. Мы хотим сделать ей маленький сюрприз, прислать цветы. И не могли бы вы сказать, когда она собирается уезжать? Она заплатила до пятницы, сэр, но сказала, что уедет в четверг вечером, после ужина, то есть завтра, около 21:00. Ну, чтобы послать ей цветы, времени предостаточно. Большое вам спасибо. Transworld Airlines. Отдел предварительных заказов. У вас заказаны билеты для миссис Салли Энн Кейвенау и ее сына на завтрашний рейс 629 в Буэнос-Айрес? Повторите фамилию, сэр. Миссис Кевенау и ее сын, Уильям. Нет, сэр, такого заказа у нас нет. Вы хотите заказать им билеты, сэр? Нет, не беспокойтесь. Но у вас заказан билет на тот же рейс для Ирвина Флетчера. Ирвин Флетчер? Да, сэр. Рейс 629 в Буэнос-Айрес. Вылет в четверг в 11 вечера. Заказ оплачен. Благодарю вас. Прежде чем позвонить еще раз, Флетч походил по спальне, вышел на кухню, выпил стакан молока. В ванной комнате почистил зубы, вернувшись в спальню, несколько минут изучал телефонный справочник, затем снял трубку. «Служба проката самолетов?» «Да, добрый день, служба проката самолетов. Это Ирвин Флетчер. Я звоню насчет своего заказа на завтрашний вечер. Да, мистер Флетчер, как хорошо, что вы позвонили. Ваш чек получен сегодня утром, как мы и договаривались. Все готово. Реактивный самолет на 5 мест будет ждать вас завтра от 10:30 вечера до полуночи, чтобы доставить в Рио-де-Жанейро. Вы собирались приехать не позже полуночи, не так ли, сэр? Да. В аэропорту ваш сектор находится рядом с Transworld Airlines. Да, сэр. У нас даже общий грузовой склад. Понятно. Мы не знали, как связаться с вами, мистер Флетчер, так как в прошлую пятницу, позвонив нам, вы не оставили номера своего телефона. Вы не указали, полетите один или нет, сэр. Но разве это имеет значение? Нет, сэр. Единственное, что нас беспокоит, нужно ли включать состав экипажа стюардессу. Это необходимо? Видите ли, сэр, если пассажир один, второй пилот может ничего. Понятно. Так как со стюардессой, сэр? По стоимости для вас никакой разницы нет. Просто одна из наших лучших стюардесс слетает в Рио и обратно. Ну хорошо, пусть будет стюардесса. Да, сэр, договорились. Мы включаем стюардессу в состав экипажа. Благодарю. Спасибо, что позвонили, мистер Флетчер. Можете не волноваться, самолет будет вас ждать. Положив трубку, Флетчер так и остался сидеть на кровати. Часы показывали 8:10. Он должен был встретиться со Стэнвиком через 25:20. Флетч перебрал в памяти свои последующие действия. Времени ему хватало с лихвой. В 7:30 он уже спал, поставив будильник на 9:30. В четверг в 3:20 утра Флетч оставил машину на Берман-стрит в 300 ярдах от подъездной дорожки, ведущей к дому Стэнвика. В теннисных туфлях, джинсах и темном свитере он обогнул дом по лужайке и подошел к веранде. Дверь в библиотеку была открыта, слуги действительно забывали запирать ее на замок. В лунном свете он выдвинул правый верхний ящик стола. Как он и ожидал, пистолет лежал там. И как подозревал, без обоймы. Флетч положил пистолет обратно в ящик. В 4:05 он сидел в своем кабинете в News Tribune и писал статью для дневного выпуска.